Саша Николаенко. «Царь людей». «Вы берите, берите, котёночка-девушка. Посмотрите, какой он хорошенький». «Это кот?» «А вы кошечку хотите?» «Мам, возьмем. Мам, возьмем. «Погоди. Это девочка?» «Это девочка, девочка, девушка. Люсенька даже? Люсенька!» «Мяу. Мам, возьмем. «Все, пойдем. Мам. Мяу. «Все, нам папа не разрешит». «Позвони». «Папа не разрешит? А зачем же нам папу-то спрашивать, даже, Люсенька? Зачем же нам папа такой, у которого спрашивать, даже, Люсенька? Да, сынок?» «Все, пойдем. Мам. Мяу. Позвони. Сам звони. Папа. Пап. Да, сынуленька. Что, сынуленька?» «Можно нам взять котеночка?» «Что, сынуленька?» «Кошечку». «Кошечку? Где там мама твоя? Маме трубку, пожалуйста, дай». «Юрон хочет котеночка». «Ну, скажи ему, что возьмем». «Нет, он хочет сейчас». «А вы где?» «В переходе мы, тут котеночек. Кошечка». «Сейчас включу вас на громкую связь за рулем». «Мам!» «Мяу!» «Юр, но он ху... четко тёночка». «Понял, хочет котеночка». «Это кошечка». «Кто?» И впервые так страстно, решительно, оглушительно. «Я хочу!» Мы идем совершенно счастливые. Из-под маминой куртки доносится возмущенный отчаянный писк. «Ну, входи!» На паркет приземляется наша кошечка, наша Люсенька, наша красавица. Как помятая серая варежка, глазки круглые, ушки бантиком, попа в юбочке, выгибается и шипит. Расступаемся. Пару метров проходит уверенно, и все так же уверенно падает на паркет. Люся спит. «Мама, свет погаси!» Время к вечеру. Папа наш на проспекте Вернадского. Папа в пробке стоит. Папа ближе и ближе. Паркуется. Папа в лифте уже поднимается. Наша Люся проснулась. Поела. Потом погуляла по комнатам. Место выбрала и свернулась калачиком в кресле папином. Папин кухонный трон. «Это что?» «Это Люсенька. Табуретку возьми». В общем, царь зверей — это лев. Царь природы — разумное человечество. Царь разумного человечества — это кот. «Ольга, это же кот!» «Нам сказали, что кошечка, Люсенька». «Это Люс!» Папа против кота, мама в панике. У нее на работе есть женщина, что согласна котеночка взять. «Взять котеночка нашего, Люсика». Предлагают голосование семейное, тайное. Если что, я проголосую за Люсика, против них. На бумажках написано маминым, папиным почерком. Люса лапаю и моим. «Оставляем кота». «Это Люс». «Это Люс, это Люсик». «Люсюшечка, погрызушечка, поскакушечка, лапонька». «Ой, какая красивая кошечка». «Это кот». Лютый кот Люцифер. Днем он спит, а ночами на спящих охотится в темноте. Кресло бывшее папино, бывший мамин диван, бывшая тапочка, бывшая вазочка, Люсик, бывший семейный покой. «Ты бессовестный кот, ты чудовище, ты зачем все из шкафа повыкинул? Ну скажи, кто из шкафа все выкинул?» «Мя?» «Вот увидишь, еще раз так сделаешь, вышвырну, точно вышвырну». «Мя?» «Голубей будешь лопать на улице». «Мя?» Первый класс, пятый класс, выпускной. Люс на даче, в машине, на яблоне, на шкафу. Люс в стиральной машинке, в тахте, под тахтой. Шерсть на свитере, шерсть за плинтусом, на паркете царапины, все обои изодраны. Не годами прошедшими, промелькнувшими, не потерями жизнь измерена, а любимым котом.